Алло, Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. А я вот Евпат Аркадьевич меня зовут. Вы мне очень понравились. Я дело в том, что недавно общак украл, и я теперь очень богатый. И вот как вас зовут? Евпат Аркадьевич меня зовут. Я общак украл и очень богатый теперь, и хотел бы... А вы мне случайно недавно не звонили, не говорили, что вы мой сосед? Ну... И что вы хотите меня во всех позах отнять? Ну, возможно. Вот, начало такое же. Ну, не, неважно, давайте забудем то, что было раньше. Может, закончим этот концерт? Не, я хотел бы вас в ресторан пригласить. А вы где? Я по соседству с вами живу, по соседству. Я общак украл, я богатый очень, я богатый зажиточный боров у меня. У меня денег, как у в шей на коте, как какашку собаки, как ну, знаете, листьев я на деревьях. Ну, что как бы я на деньги не ведусь. Так а я богатый духовно. Ну, знаете, я хочу вам сказать одно. По какому адресу вы мой сосед? Я живу на нескольких адресах. Ну, на котором вы чаще всего появляетесь. Ну, я дело в том, что когда вас вижу, вы настолько красивая, что у меня рука тянется в карман, и я начинаю пиписечку теребить. Вы мне настолько понравились, душу запали. А вообще я профессор философии, я философ. Я преподаю детям философию. И я очень уважаемый человек. А общак украл, это по знакомству получилось, так понимаете? Я все понимаю. Так вы скажите мне название улицы, на которой вы чаще меня... Ну вы же знаете, какая улица. Так, а вы мне скажите, мне просто интересно. А, хорошо, а можно я вам вживую скажу? Я к вам с цветами подойду и это... Вам это, глазки закрою так ручками сзади и цветы подарю. Ну, подходите. То есть, ну, адрес я можно к вам прикоснуться, да? Можно прикоснуться? Да, конечно, можно не только прикоснуться, но вы... Вы же мой сосед, вы же, наверное, знаете, где я живу. То есть, что, не только при... А что еще можно? А ну, расскажите, дедушке. Да, конечно, все можно, все, что вы захотите. А вы пиписечку покажете? Я вам и попочку покажу. Попочку даже? Серьезно? Да. Нет, шучу, конечно, да. А что, можно вот так вот будет попочку пощупать и писюн потеребить или как? Да, конечно, все можно будет. Ну, давайте не так быстро, потому что вас, наверное, будет смущать мой напор, да? Давайте сначала в ресторан с вами сходим, а потом вот эти все вещи будем. А в каком городе вы находитесь моим соседом? Ну, я же это, я у вас напротив живу, я же это... В вашем же городе получается, просто да? Просто скажите город. Зачем? Просто... А зачем мне вам интересно. Город? Ну, Тюмень, допустим, Тюмень, и чё? Ну сказал. Да, Тюмень, правильно. Да, сейчас так... Тюмени. Вот, так ну, это... Я в Сургуте и в Солыме. А это, смотрите, а вот если я вам заплачу 10 тысяч рублей, вы мне пиписечку потеребите? Конечно, как же, конечно, и хоть и попочку вам пошлёпаю. Не, это не на пиписечку, массаж лингама сделать нужно. А, серьезно, конечно, да. А у вас кто-то есть, мужчина какой-то или? Конечно, нет, ни в коем случае, вы что? То есть это, вы свободны, вы ищете себе отношения, да, в принципе? Да, да, а вам сколько лет? Мне вот 70 недавно стукнуло, но я еще молодой. У меня всякие есть штуки, которые поддерживают мое здоровье. Я богатый, я общак украл. Это вот были крысы тут, понимаете, пахан местный, крыса. Я, в общем, увидел у него сумку денег, я ее выхватил, его по голове огрел сковородкой, которая стояла рядом. Это теперь мои деньги. Я ему сказал, что ты мне должен и так, что я ветеран, мне все должны... А он такой сомневался сначала, межевался, говорит, что не, это деньги общака, это всех воров, в общем, и людей, и бродяга, я говорю, нет, это мои теперь деньги. Я его огрел, в общем, он охуел, сознание потерял, и я у него... Слышите, у вас подделка голоса очень хорошая. Какая еще подделка голоса? Нет, это мой голос на самом деле. Я вот могу даже отрыгнуть, оно не изменяет этот... Слышите, так естественная оно отрыжка. Оно не изменяется, оно не должно изменяться, если вы даже отрыгнете. Да хоть вы срать начнете, голос не изменяется. Срать? Это как? Так типа или как? А что ты, а подожди, а что ты мне врала? Что ты за козел такой на заднем плане? Я не понял, а ну дай его сюда, я сейчас с ним разберусь. Какого хуя он с моей бабой тусит? А ну дай его сюда мне. Алло. Алло, а ты какого хуя с моей бабой там делаешь, слышь? Да, я вот вспоминаю, как твой рот ебал недавно. Ох ты охуевший, блядь. Ох, блядь, пиздец. Да, все, я сейчас приду тебе. Подожди, стоп, я подожди, а ты сказал, что мой рот ебал? Да. То есть тебе нравится ебать мужчин? Да, старых, я люблю их ртым. То ты есть ты гей-геронтофил, получается? Они беззубые, да? Ты гей-геронтофил, да? А? Ты, получается, гомосек. Не, ну почему? Ну как, подожди, ты только что сказал, что ты какого-то старика выебал. Ты меня с кем-то перепутал и сказал, что ты старика в рот выебал. Ты гей, получается? Нет. Пидора ответ. Вот, тебя ебал в рот. Не, меня никто в рот не ебал. Серьезно, подожди, вот ты сказал, что у тебя на мужчин стоит, получается, да? А давно это с тобой? Не, подожди, а давно это с тобой такое, что у тебя на мужчин хуй стоит? Да, вот твой голос услышал. То есть это вот мужской голос ты слышал, у тебя хуй стоит, да? Да, вообще. То есть ты гомосек, получается? Ну, почему? Ну, если у тебя на мужчин стоит хуй, значит, если не на женщин, на мужчин стоит хуй, значит, гомосек. Так ты приди. Что еще раз? Приди ко мне. Зачем мне к тебе приходить? А что, боишься? Не, просто зачем ты мне вообще нужен? Я вот хотел просто вот узнать. Я никогда с гомиками не общался, вот мне интересно, вот... Что, почему ты вот таким вот стал? Что с тобой такого случилось? Тебя дед в детстве мацал или что? Да, я вот твой голос услышал, сексапильный, вот. Ну я понял, Даша, у тебя на мужской голос стал, это у тебя фетиш такой. Но скажи, вот что вот с тобой в жизни случилось, что у тебя на мужчин хуй стоит? Ну вот я же говорю, вот. Голос слышал, вот у меня начал вставать. Нет, это следствие. Это все следствие. А причина какая? Тебя дед в детстве щупал? Сука, ты кадр. Не, серьезно, расскажи, тебя дед в детстве щупал? Почему у тебя на мужчин хуй стоит? Алло. Алло. Замежевался что-то, то есть это... Смущаю. Я тебя засмущал, что ли? До слез довел. Тебя, получается, нечего ответить, да? То есть, не, давай причину найдем. Тебя, может, Путин в пупок поцеловал? Или тебя дед в детстве мацал? Или что с тобой случилось? Путин, скорее всего, в пупок поцеловал. Подожди, если бы тебя Путин в пупок поцеловал, ты бы плешью весь покрылся. Ты что, плешивый, получается? Ты видел Путин какой плешивый? У него же это заразное, у него кто... Кого Путин целует, он также плешью покрывается. А потом начинает мямлить такой. Ням-ням-ням-ням-ням, сделай все возможное, ням-ням-ням-ням-ням-ням, вот так вот, знаешь. Ты вроде так не общаешься. Слушай, а тебе знаком этот голос? Сначала... На ютубе включи его быстренько. Какой голос? Вот этот, боится меня. Я понимаю, да, тот бой показал тебе то, что я действительно... Гладвалакаса знакомый? А, не знаю такого. А что такое ютуб? Да, ты мне пиздишь, а? Думаешь, я не знаю, что это целый... через программку. А что такое YouTube? YouTube? Да. Это там, где тебя ебут. Вот что. Подожди, а как меня ебут в YouTube, это как? Ну вот зайди в YouTube и узнаешь, как. А как зайти в YouTube? Обычно напиши xx.com. А где на бумаге, что ли, написать? Или где это написать? Как зайти, написав на бумаге? Это как вообще? У своей старушки на пизде набери там xx. Какой еще старушка? Ну, твоя девушка, получается, же моя старушка. Это мой брат! А, это брательник, татю, блядь, так чё это? Мы же родственники с тобой скоро. А ты со мной вот это ссоришься, да ёпта, блядь. Зачем ты это вот затеял, какие-то ебли в рот и прочее, блядь. Нахуй оно тебе надо? Мы же почти родственники без пяти минут. Я общак украл, я богатый, мы с тобой договоримся. Сколько ты хочешь денег? $10,000 хочешь? Давай, переводи на карту. Не, так не пойдет, слышь, давай с твоей сестрой мы сначала на свидание сходим. Сначала. Не, давай ты вот переведешь. Давай вот предоплату в $1,000. Не. Я жмот. Я жлоб. А как в ресторан собрался меня вести? А я жлоб. А не поведу тебя, я поведу тебя в ресторан, но ты будешь платить за себя, а я за себя. Я жлоб. Это мои деньги. Надо мной угорает уже неделю. До свадьбы, короче. Никаких денег не будешь видеть, блин. Это все мои деньги. Ой, блин. Ну разве что мне сделают массаж лингама, тогда дам тебе что-то. Что это такое? А так я жлобина, блядь. Я крыса, я закрысил деньги, это мои деньги. Так стой, да какой ты вор в законе, ты же крыса. А какой я вор в законе? Я не вор в законе, я украл общак у вора в законе. Я крыса, я жмот, я жулик, я это, я, в общем, это все украл, это мои деньги. Ну так что решаем, давай, в общем. Ну я думаю, ты мне еще заинтригуешь, чтобы я уже точно пошла. А у меня 20 сантиметров. Ну, я и 30 видала. Не, у коня понятно, там и 40 можно увидать, но я человек. А ты кто по нации? В смысле по нации? Немец. По нации, кто? Немец. Немец, да. Интересно. Да, не, немец. А чё у тебя такой маленький, ты 20 сантиметров? Не, нихуя себе маленький. Ах ты, что, Ты что меня это? Ты меня довести решила? Что значит маленький, а? Это как вообще, блядь? Я не понял, что это за приезд? Что значит маленький? 20 сантиметров маленький, блядь? Ты что вообще это? Конечно, маленький, ты смеешься, это вообще смешно. Хорошо, у твоего брата сколько? У брата? Да. 35. Не, пусть сестра скажет. 35. А у моего бывшего парня был 31. Вот это у тебя ведро, конечно. Да, не отрицай. Ты в это ведро хочешь залезть? Да. У меня еще руки есть. Да, неплохо. Руки... Ну, такие, хватит, хорошие, и, в принципе, да, больше там 30 сантиметров будет, то можно. А, еще и ноги есть, ты видео с Паниным видела. А ты языком работаешь хорошо? Что еще раз? Языком хорошо работаешь. В смысле, а что это значит? Куни делаешь? Письку мою а это как? А как это? Это когда на лицо садятся, что ли? Да, я тебе не только на лицо сяду. А зачем оно тебе надо? Хочу получить удовольствие. У меня собака есть. То есть смотри, давай мы собачьим кормом твою письку намажем, а собака тебе там все сделает. Короче, давай это, до чего мы договорились? Там ты кунилингу спросила, а ты это, ты мне диксакинг сделаешь? Я не знаю, что такое диксакинг. Ну, диксакинг. Ну, сака дика. Что это такое? Ну, когда член во рту. Да, конечно. То есть делаешь, да? Да, конечно. Ну ладно, я подумаю над твоим предложением. Просто это-то, знаешь, там по уголовной теме все дела. Это типа только кунилингу сделал, то все, уже петух, сразу в бачканаре. Все. Тихо, здесь... помолчи, сейчас кое-что послушай. Ага. Пошла нам нахуй. Узнаешь? Не, а это что было? Это... Да пошло оно нахуй. Да что пошло? Я не знаю, я вашим вот этим молодежным не разбираюсь. Что, рапан свой пристроила, а? Рапан свой. Это что такое? Дьявольская подстилка, рапан свой пристроила, похотливая мартышка. Унижай меня, мне это нравится. Подстилка дьявола! Рапан пристроила свой? Сука, Галеева, это только ты меня так называла, подстилка дьявола! Кто еще раз? Галеева, сука, это ты, мразь, блядь! Галеева, сука, это 100% ты, блядь! Галеева? Это кто такая? А это Галеева! А это кто такая Галеева? Это ты, Галеева! Так ты слышишь, у меня мужской голос, как я могу быть тёлкой? Ты что, вообще ёбнулась? Стой, унижай меня, мне ещё нравится, когда ты меня унижаешь, обзывай меня. Я завожусь. Не, так давай это вживую как-то, что ли, а то, блин, по телефону заебало уже. Общаться по телефону как-то скучно. Поднимайся на четвёртый. А, так там твой брат, а вдруг он мне пизды даст с порога? Да не даст он тебе пизды. Не, ну он у тебя это, он у тебя мощный такой, он у тебя атлет, качок, там все дела. Ну да, есть такое, но он тебя не тронет. Серьезно? А где гарантии? Гарантия, 100% гарантия, что тебя здесь никто не тронет, поднимайся. Ну ладно, ладно, сейчас подожди, сейчас подымусь тогда. Все, солнышко, тем, я только за цветами схожу, презервативы куплю. Ты же сказал. Аппарат абонента выключен или находится в межзоне действия сети. Ты чё, под грибами, блядь? Я под хуями. Ладно, я сейчас, короче, приду и там это уже поделаем с тобой что-то. Ну давай. Приходи. Давай, солнышко. Давай, пока.